Перун. Главное в лагере не только выжить, но и остаться человеком. Первое. Осень 1949 года. Я окончил замер на втором участке и вернулся в контору. Сутолока с разнарядкой для дневной смены, обмен поселковыми новостями и общий перекур остались позади. Контора занялась своими обычными делами. За столом у окна сидел невысокий и поджарый, большеглазый, до приторности вежливый Ковалев. Он часто рассказывал об армии и артиллерийском училище, всегда подчеркивая, что он человек военный. В делах артиллерии Ковалев действительно разбирался. Но однажды случилось, что прямо под окном взорвали шурф. Контора заходила ходуном, как при землетрясении. В открытое окно повалила желтая едкая волна дыма. Все вскочили, стали поправлять стулья, собирать разлетевшиеся бумаги. И вдруг заметили, что Ковалев исчез. Но он скоро появился, вылезая из-под стола, куда молниеносно нырнул, когда раздался взрыв. Грянул общий хохот. И сколько Ковалев потом не убеждал, что это военный навык, он навсегда утратил авторитет среди конторских, в основном бывших фронтовиков. Один из них, сапер-майор Сафонов, после освобождения из концлагеря служил у американцев, потом вернулся на родину, стал прорабом в системе уральских лагерей и год назад сам был арестован и посажен в тот же лагерь, где его еще недавно называли гражданином-начальником. Маркшейдером у нас работал командир разведроты Миша Реуцкий, курносый румяный крепыш, который в бане, тыкая пальцем в рубцы, затруднялся вспомнить, где и когда его ранили. Он был весь изрешечен пулями. А обладавший идеальным почерком рослый белокурый Саша Жуков с широким красным лицом, похожим на ветчину, говорил о себе с кривой усмешкой. «Сколько донесений в центр я написал, когда партизанил. Наверное, даже сам Сталин читал. А далее 8 лет. Раз по пьянке расхвалил немецкий автомат, что, мол, он лучше нашего». Мы-то почти 3 года только трофейными воевали. Еще работал в конторе Будников. Из беспризорных бывший кремлевский инженер. В Нижнем Тагиле, в громадной рабочей зоне металлургического завода, Будников с группой других специалистов-зэков построил небольшой самолет, на котором они намеревались улететь. Даже успели расчистить взлетную полосу. Но в последний момент оригинальный план побега был раскрыт. Вот среди таких людей, чьих судеб хватило бы на сюжет ни одного романа, среди многоопытных зэков сидела в конторе вольнонаемная женщина. Никонова была бухгалтером, лет 30 с небольшим, полная, приветливая, с добрым русским, чуть скуластым лицом и задумчивыми карими глазами. Первый раз она появилась в конторе в сопровождении седого, немного горбатого, с неизменной сардонической улыбкой на тонких губах начальника участка Острогляда. Показав женщине бухгалтерский стол с кучей необработанных документов, оставленных ее предшественником-пьяницей, подавшимся в старатели, Острогляд вручил ей ключ от самодельного сейфа и ушел. Мы наперебой стали объяснять неожиданной даме ее обязанности. Жуков и Ковалев несколько дней подвязались на этом поприще. Говорили о проблемах участка, шутили, помогали считать и графить ведомости. А часа через два она призналась. «Мы с Донбасса приехали. Муж пока в Магадане. Будет тут горным мастером. Меня еще дома, как только завербовались, так напугали. Говорили, кругом одни убийцы будут, изменники Родины. Страшно, конечно». И считаю, мне просто повезло, что попала в такой хороший коллектив. Она не поняла, что мы тоже убийцы и изменники Родины. В те дни зэки еще не носили номеров на спецовках. В полдень она пригласила нас. «Берите, пожалуйста, это кекс, пекла на материке». Как вы тут говорите, вот хлеб, сало домашнее, чай давайте заварим, пообедаем вместе прямо в конторе. Будет и вам веселее, чем идти в приисковую столовую. На это Саша Жуков очень вежливо возразил. Жаль, но нам скоро пора на обед в лагерь. Спасибо, но, увы. «Мы же того!» И он растопыренными пальцами изобразил перед своими глазами решетку. Никонова побледнела и умоляюще уставилась на нас. «Пожалуйста, мол, смейтесь, ведь это только шутка!» Но никто не засмеялся. В конторе вдруг стало очень тихо. И хотя вскоре возобновился разговор, как ни в чем не бывало, все ощутили, что между нами и этой вольной возникла глубокая трещина, когда она, выходя, на всякий случай захватила с собой свою сумку, самый старший из конторских будников заметил с ехидцей: «Можете спокойно оставлять у нас сумочку. Скорее ее украдут вольной столовой. Мы политзаключенные, а не воришки». Она густо покраснела, пробормотала что-то вроде: «Да я просто так, по привычке», и больше никогда не допускала бестактности. Когда ее муж, приехавший позже, попытался грубо с нами обращаться, его, должно быть, зарядили в Магадане, и я с ним резко поспорил по этому поводу, а он грозил на меня донести, Никонова жаром за нас заступилась. Муж, к нашему удивлению, послушал ее и впоследствии больше не грубил. Один раз Боков, горный мастер из бывших, заглянул в контору и, протянув нам пачку армянских папирос, других на руднике тогда не было, начал ругать нашего кума Гаврилова, от которого не стало житья даже вольному населению. «Вчера меня вызывает. Зачем, — говорит, — носите чай бригадирам? Еще раз узнаю, выгоню». Я отвечаю: «Что особенного? Хорошо работают, значит, поощряю». А он: «Ты что, учить меня вздумал? Еще проверю, какая у тебя была статья. Всю вашу контору в шахту загоню». «И меня вызывал», — неожиданно отозвалась Никонова. «Допрашивал. Хам такой, почему я в четверг осталась Жуковым в конторе, когда все ушли на совещание нормировщиков? Ну а я... не ваше дело. Я коммунист и не позволю, чтобы мне говорили мерзости. Только моему Саше, ребята, ни-ни, а то он ему морду набьет, и будут неприятности. Вот вам печенье, в магазине продавали». Все в нашей конторе считались специалистами, но это отнюдь не была интеллигенция. Они окончили техникум или вуз в такое время, когда среднего студента занимало больше, как подработать на пропитание. Чтением конторские мало интересовались. Человека с подлинно широким кругом знаний и духовных интересов я неожиданно встретил среди тех, кто работал на общих. Второе. На руднике прекратили подачу электроэнергии. Тока не обещали до вечера, и люди ушли с лотками промывать касситерит. Они рассыпались по полигонам, рылись под бункерами, набирали отработанную гальку, хвосты около обогатительной установки. Ее прозвали потом «Машкиной фабрикой» по имени руководительницы, жены главного инженера. Я вышел из конторы прогуляться по улице. До обеда делать было нечего. В шахте отключили свет, а замерять еще рано. За мехцехом на краю полигона лоточники набирали грунт из-под бульдозеров и промывали его в ледяной воде ручья. Кое-где горели небольшие костры. Когда поблизости не было надзирателей, зэки подбегали к ближайшему костру, разведенному для сушки металла, и грели опухшие посинелые руки. Я приблизился к одному такому костру, чтобы прикурить. Из лагеря в это время вышла штрафная бригада. В последнем ряду сильно хромал пожилой человек, которого поддерживал другой, молодой, долговязый. Как только эта пара чуть отстала, на нее наскочил бригадир Зинченко и, отвратительно ругаясь, принялся подгонять зэков, осыпая их ударами железной палки по затылку и спине. С особой яростью он избивал молодого. Снова попало Борису. Вчера только этот гад ему ноги перебил. Сказал кто-то рядом с сильным латышским акцентом. Я поднял голову и увидел у костра высокую фигуру. На узком немолодом лице алело несколько искусственно расширенных шрамов. Примечание автора. Членам латышских и других студенческих, по примеру немецких корпораций, для придания мужественности в полученную на дуэли рану на лице врачи зашивали конский волос, отчего рубец вздувался бугром. Конец примечания. Большой лоб, густые седые брови над проницательными глазами, длинные гибкие кисти музыканта. Второй был ниже ростом, крепко сложен, молод, с невысоким, но широким лбом, немного скуластым, пятиугольным из-за острого подбородка лицом и очень спокойными карими глазами. поражала его опрятная одежда, безупречно чистая лагерная куртка и отглаженные брюки. С утра он работал на грязном приборе, сейчас возится с лотком, а башмаки чуть не блестят. Он ответил своему собеседнику негромко, ровным низким голосом. И Фред его не бросает, терпит, не боится палки. Да, amicus certus in re incerta cernitur. Примечание автора. Верного друга узнаешь в несчастье. Латинский. От неожиданности я уставился на говорившего, ведь это не цитата, знакомая сапожнику, как «tempora mutantur», это малоизвестный Энни. «Простите, вы давно с факультета?» «Мы были теперь не зэки, а люди, среди которых принято обращаться на «вы». С прошлого года, был на третьем курсе», — ответил он по-немецки. Его чуткое ухо мигом уловило мое произношение. «А где учились?» «В Черновицах». «О, там я знаю кое-кого. Вы будете...» «Перун, Ануфри, разрешите?» Он вежливо приподнял картуз. В лагере необычайное движение. Так я познакомился с одним из самых светлых и порядочных людей, которых когда-либо встречал за колючей проволокой. Третье. Возвращение Николая Перуна вызвала немало толков в скучающей украинской деревушке Загорки на Краковщине. Ее уроженец, давно покинувший отчие края, как-никак приехал из Америки и оттуда привез семью, жену и маленького сына. Скоро, однако, выяснилось, что американка была такой же украинкой, как все остальные здешние бабы, и уехала с родственниками за океан почти в одно время с Николаем, незадолго до Первой мировой войны. Сколько ни старались соседи и редкие гости допытаться о том, что он видел, пережил, где работал, Перун упорно молчал или заговаривал на другую тему. Даже домашним он ни о чем не рассказывал, и только из своей метрики Ануфрий узнал, что родился в Чикаго. Николай Перун не нажил богатства в стране неограниченных возможностей, но привез достаточно, чтобы купить клочок земли недалеко от хаты матери, которой он все годы посылал деньги. Она вдовела, и нужда в доме была причиной отъезда единственного сына. Теперь он приводил хату в порядок, пристроил большую комнату, начал заниматься своим крестьянским делом. Соседи заметили, что он работал, не покладая рук, а жена от него не отставала. Несколько хороших урожаев подряд, трудолюбие и умеренность помогли Перуну со временем стать зажиточным крестьянином в Загорках. После Ануфрия у Олены родились еще две дочери и мальчик, который скоро умер. Ануфрий рос, как все дети, ходил зимой в польскую школу, летом играл с другими хлопчиками, бегал с ними на речку купаться, рано начал помогать матери на огороде, а потом отцу в поле. В свободное время он пристрастился к чтению и в 10 лет перечитал все книги, какие мог достать в деревне.